Глава третья. Зрение ума. Удивительное время провидения и ограниченности. До происхождения видов еще полвека. Одно-два поколения думающих, действующих людей, но уже зарождаются в недрах натурфилософского знания, часто именуемого нынешними историографами науки схоластическим, умозрительным, догадки и предвидения, полную силу которых удается уразуметь лишь сейчас. Да и полную ли? И ведь нет в том секрета, что и до Дарвина, до Лаэля были эволюционистские воззрения на геологическую и биологическую историю. Широко известны это факт. Генетический принцип рассмотрения природы вещей взяли себе на вооружение величайшие умы, громкие имена — Гердер, Гёте, Шеллинг, Окен. И все же, как будто неодолимый барьер отделяет нас от этих людей и их взглядов. Странно, слишком несовременна их аргументация. Какой-то невыразимой древностью, средневековьем дышат их смелые новаторские умозрения. Устремляясь в будущее, они все же остались в глубоком прошлом. А Лаэль, Дарвин, хоть и жили достаточно давно, говорили и аргументировали современным языком, мыслили в духе XIX века, века эволюционизма и диалектического метода познания. Это уже современный этап истории идеи развития. Гёте хорошо относился к недавнему прошлому европейской культуры, нередко любовался им, подчеркивал его значение, но и видел его ограниченность, оторванность от практики, а также от главного — человека. Не понимали тогда, что делал и чего добивался человек. Это лежало совершенно вне кругозора эпохи. Отъединенно трактовали тогда и все виды деятельности. Наука, искусство, деловые вопросы и ремесло — вообще все двигалось в замкнутом круге. Искусство и поэзия едва соприкасались, о живом взаимодействии нечего было и думать, поэзия и наука казались величайшими врагами. Гёте не принял Великой Французской революции, а ведь она начала рвать замкнутый круг в самом узком месте, в отношении к человеку. С тем большей страстью кинулся он, признанный поэт, государственный деятель, к естествознанию, возможно, желая там взять реванш за тайно сознаваемую ограниченность своей общественной деятельности. «Если я, в конце концов, — тоном оправдания часто говорил он, — охотнее всего имею дело с природой, то это потому, что она всегда права, и заблуждение может быть только с моей стороны. Когда же я имею дело с людьми, то тут все чересчур сложно», — теми или иными словами добавлял он. «К тому же естествознание так человечно, так правдиво, что я желаю удачи каждому, кто отдается ему. Оно так ясно доказывает, что самое великое, самое таинственное, самое волшебное протекает необыкновенно просто и открыто». И вот Гёте, естествоиспытатель, делает в числе первых открытия, какое давно сделал Гёте-литератор, и какое не позволяет себе делать Гёте-политик. «Наш мир непрерывно развивается, меняется, и понять его можно, только схватывая в становлении. Ко всему, что хочет сделать природа, она может добраться постепенно. Она не делает прыжков. Она, например, не могла бы сделать лошадь, если бы той не предшествовали все другие животные, по которым она, как по лестнице, поднялась до структуры лошади. Следует хорошо понимать, что даже будучи министром и куратором университета, даже обладая необыкновенно громким именем, Гёте в данном случае не чувствовал себя уверенно, ибо вторгся в область редкого для своего времени дерзанья. И почти все прозорливые высказывания содержатся в личных письмах, увековечены литературным секретарем. Печатать научные статьи Гёте осмеливался крайне робко, падал духом при малейшем сопротивлении. В 1800 году Гёте решился было, но направленные в редакцию солидного тогдашнего журнала, выдающиеся по смелости мысли, небольшие статейки Гёте вернулись без объяснения мотивов отказа. Профессор, вернувший статью, был по нынешней терминологии чем-то вроде председателя редколлегии упомянутого журнала. Имя его ничего не скажет теперь даже специалисту-биологу. Ничего своего творческого профессор в биологию не внес, хотя и мнил себя ведущим специалистом, а великого поэта — безграмотным дилетантом. Конечно, Гёте в силах был напечатать статью вопреки упрямым и спесивым блюстителям чистоты храма науки, но не стал этого делать, затаив горечь, отступив перед авторитетом и заложив тем самым фундамент последующей драмы. Короче говоря, получилось так, что главные эволюционистские работы Гёте увидели свет только под конец его жизни, через 30-40 лет после их создания. В своей работе Гёте был почти одинок. Вот почему он не только не противодействовал назначению Окина в Иенский университет, но, по-видимому, держась в тени, способствовал этому. Возможно, он возлагал на приход молодого блестящего ученого особые надежды, хотя многое в манере Окина излагать свои мысли ему не могло нравиться. Можно сказать даже, что Гёте, приветствовав появление молодого единомышленника, сделал ему серьезное предупреждение. Всеобщая литературная газета, находившаяся под влиянием Гёте, неожиданно быстро отозвалась в 1805 году на появление первой значительной работы Окина «Зарождение». Кто взвесит с непредвзятостью то, что он, Окин, приводит, развивая свои взгляды, и должен немногословно высказать о том свое суждение, охотно признает следы гения, которые в нем открываются, но осудит чуть ли не абсолютное отсутствие дисциплинированного мышления, а лихость, с которой автор диктует природе законы, должно квалифицировать чуть ли не как нахальство. Фантастические игры с идеями ни в коем случае не совместимы с серьезной наукой. Совершенно справедливо увещевает газета, увлекающегося и подчас безапелляционного в суждениях Окина. И трудно не согласиться с виднейшим германским исследователем Брайнингом Октавио, что в этом тексте чувствуется и настроение, и чуть ли не слог самого Гёте. Гёте шел к тем же идеям несколько иным путем. Гордое философское предубеждение всяким умозрением, исследование с доведенной до аффектации привязанностью к природе, удовлетворенностью своими пятью чувствами, словом, некоторая ребяческая простота ума характеризует его и всю здешнюю иенскую секту. Там предпочитают искать травки и заниматься минералогией, чем вдаваться в пустые доказательства. Так писал Гёте и его окружении Шиллер. Окин же как-то вызывающе заявил, что считает эмпирию, опыт, матерью, но не отцом естественной философии, то есть науки. И хотя это высказывание можно принимать в современном смысле, мол, опыт и обобщение неразрывно связаны друг с другом, фактически в научном творчестве Окина было больше озарения и вдохновения, чем основательного опытного знания. Правда, бывают эпохи, когда новые идеи нужнее фактов. Впрочем, история науки нередко поражает исследователя тем, что дает ясно понять. Все в ней, даже прямые заблуждения, на поверку могут оказаться необходимыми ступеньками на пути долгого восхождения к истине. Как говорил великий предшественник Окина в области эмбриологии Вильям Гарвей, «Не хвалить, не порицать». Все трудились хорошо. «Зарождение Окина» — важнейшая работа, оставившая след в научном мировоззрении целых поколений. Все ее значение, весь ее смысл, может быть, еще не раскрыты полностью, чему, впрочем, может быть, способствует выспренная, какая-то шифрованная иносказательная манера изложения натур философа. Привлекает внимание уже титульный лист книги с завораживающим рисунком-эмблемой. Две переплетенные спиралью змеи, замкнутые, кусающие себе хвост. Но змея, кусающая себя за хвост, старый древнеегипетский символ вечности, могла в данном случае иметь дополнительное значение замкнутого цикла жизни. Но переплетенные спиралями две змеи у всех знакомых с основами современной молекулярной биологии вызывают один и тот же вопрос. Модель ДНК, причем конкретно кольцевой ДНК, характерная для некоторых бактерий и фагов. И только дата, 1805 год, проставленная внизу, заставляет отказаться от этой мысли, хотя и вспоминаются по аналогии другие странные достижения натурфилософского умозрения, например, два спутника Марса, о существовании которых писали Свифт и Вольтер задолго до самой возможности их открытия. Ну, а сама работа? Справедливо ли обвинять ее автора в наглом навязывании природе придуманных законов? Да, похоже, есть такой грех. Высказываемые им мысли плохо подтверждаются фактами или даже игнорируют их. Рассуждения, доказательства иногда вопиюще наивны, и тем не менее сами навязываемые законы удивительно часто нам, знающим уже и факты, и последующую историю науки, кажутся гениальными догадками. Тела всех высших животных состоят из инфузорий, как и составных частей, голословно заявляет Окин, и тем самым за четверть века до Шлейдена и Шванна, доказавших принципиальное сходство клеток одноклеточных и многоклеточных существ, закладывает краеугольный камень клеточной теории, основа основ современной биологии. Но, сказав это, Окин пошел и дальше. Инфузории клетки он называет предсуществами, тем самым ставя многоклеточных и одноклеточных на разные ступени эволюционной лестницы, причем вторых возводя в ранг предков. Всякое живое тело состоит из предсуществ. Это уже достижение еще более поздних времен. В том же зарождении Окин пришел к мысли, что количество инфузорий примерно постоянно во времени. Замечательно писал об этом Вернадский, что еще Окин в начале XIX века вполне отчетливо подошел к идее биосферы как суммы всего живого вещества, находящегося на поверхности земной коры. Там же Окин высказал первый достаточно ясно мысль, кажущаяся сейчас тривиальной. Сущность оплодотворения состоит в слиянии женских и мужских клеток инфузорий. Зарождение есть не анализ, а синтез инфузорий. Так одним росчерком своего безответственного пера Окин поставил с головы на ноги проблему наследственности. Пожалуй, на этом примере силы натурфилософского прозрения стоит остановиться. К этому времени в биологии все еще господствовала преформистская шкатулочная теория наследственности, о которой много говорилось в первой главе этой книги. Ученые были убеждены, в яйце, семени животных и растений в готовом виде находится в миниатюре весь организм со всеми самыми мельчайшими подробностями своего будущего устройства. Дальнейшее развитие зародыша было для преформистов чисто количественным разворачиванием готовых свернутых частей. Так они понимали слово «развитие». Если в яйце есть уже все маленькое существо в готовом виде, то в организме этого зародыша должно быть еще более микроскопическое яйцо с зародышем, в нем еще одно и так далее. Вся последующая генеалогия, все будущие поколения существ со всеми их особенностями, их поведением, предопределены, существуют в бесконечно малых масштабах, они вставлены друг в друга наподобие шкатулок разного размера. Биологи давно подметили, каким выводом толкает их теория шкатулок, но их эти выводы до поры до времени устраивали. Знаменитый физиолог Галлер занялся даже математическими расчетами и определил, в шестой день творения Господь создал зародыши 200 миллиардов будущих людей, уродов и красавцев, безумцев, гениев, обывателей, черных, белых, желтых, вложил их в строго определенном порядке друг в друга и все это заключил в яичник легкомысленной праматери нашей Евы, которая должна была начать реализовывать историю человечества после искусно запланированной акции грехопадения и изгнания из рая. Для натурфилософов Шеллинга, затем Окина, логика, приводящая к 200 миллиардам готовых человечков в одной яйцеклетке, была приемом доведения до абсурда. Дойдя до этого абсурда, они логически же умозаключили, развертывания нет, а есть истинное настоящее зарождение нового качества, начинающееся со слияния мужской и женской клеток инфузорий. Натурфилософия вслед за Гарвием и Вольфом поддержала понятие развития в смысле творческого образования нового. Без рождения и утверждения в умах такого понятия был бы впоследствии невозможен дарвинизм.